У вас есть две возможности. Какие? Директор опустил голову. Если вы настаиваете, что ехали в Главк, я передам вас в военный трибунал. Это первая возможность. Я отвергаю ваши намеки, заявил директор. Делайте, что хотите. Идемте. Коля вышел на улицу. У дверей клуба стоял ЗИС-101. Садитесь. Коля сел рядом с шофером, хлопнул дверцей. «Куда прикажете?» — спросил шофер. «Впрочем, догадываюсь, в НКВД, так?» «Мерзавец ты, Афанасий!» — сказал директор. «Обещал помочь, и продаешь меня при первом же испытании». «Вы тоже не из парижской коммуны», — злорадно отозвался шофер. «А органы разберутся, кто из нас большая гнида». «Замолчите оба», — приказал Коля. «Где ваш завод?» «На Бутырском валу», — с готовностью отозвался шофер. «Поехали». Это был не завод, а всего лишь мастерская по производству замков. В связи с нехваткой на фронте оружия и боеприпасов, ее, как и многие другие подобные предприятия, превратили в маленький заводик по производству гранат. Во дворе стояли военные грузовики. Около десятка женщин в ватниках грузили на них ящики с гранатами РГД. Женщины увидели ЗИС, побросали ящики и бросились к автомобилю. «Тит Иваныч!» — закричала пожилая женщина с красной повязкой на рукаве. «Разве это дело?» «Вот товарищи военные отказываются принимать». «В чем дело?» — директор вылез из кабины. К нему тут же подошел молоденький лейтенант в замасленном порванном обмундировании. «Вас под трибунал надо!» — заорал он. «Что это за гранаты? Как они будут работать? Запалы где?» «Где запалы, крыса тыловая? К стенке тебя!» «Тихо!» Директор в отчаянии посмотрел на Колю. «Алла Петровна, что же я и отлучиться уже не могу? Где у вас голова, Алла Петровна?» «Запалы в третьей горовой». «А ключи у вас!» — спокойно парировала пожилая. «Вы так торопились в свой Главк, Тит Иваныч, что про все на свете забыли. Сломали бы замок!» Директор схватился за голову. «За это трибунал, сами знаете», — мстительно сжала губы Алла Петровна. «А если бы я совсем не вернулся?» — завопил директор. «Тогда по вашей вине на фронте погибли бы люди», — тихо сказал Коля. «Так куда вы ехали?» «Работайте!» Директор передал Алле Петровне ключи, и женщины ушли. «Я хотел уехать из Москвы». Директор бессильно присел на подножку ЗИСа. «Нервы не выдержали, товарищ полковник. Вы бы послушали, что немцы по радио передают. Продукты из чемодана раздайте своим работникам. Если встретимся еще раз, я лично сам пущу вам пулю в лоб, понятно?» «Все понял», — повеселил директор. «Прощайте, значит?» «Не прощаю, а даю возможность загладить совершенное вами преступление. Здесь вы делаете дело, а в яме вы уже ничего делать не можете. Работайте!» Коля повернулся к шоферу. «Почему не на фронте?» «Вот бронь!» Шофер протянул Коле удостоверение. Коля прочитал. «А совесть у тебя есть?» «Сам страдаю», — уныло сообщил шофер. «Только решу, пора идти. Жена в слезы, я назад». «Значит, проводить тебя требуется?» — спросил Коля. «Нет», — шофер отскочил. «Я сам». «Можете не проверять. Афанасий Крючков. Уже я на передовой. Как часы?» «Учти сам и на ушко своему Титу скажи», — Коля поправил кобуру с пистолетом. «Москва закрыта. Нарушите свое обещание, мы вас из-под земли достанем. А от нас уйдете, вас все равно расстреляют. Советую помнить». Коля ушел. За воротами его догнал ЗИС. Афанасий высунулся в окошко. «Может, я вас подброшу, товарищ полковник?» «Подбрось, я, понимаешь, устал ужасно». Коля сел в кабину. «Бронь твою я забыл тебе отдать, держи». Афанасий взял удостоверение, порвал на мелкие клочки и выбросил на мостовую. Шли по Садовому кольцу. Фонари не горели. Темные громады домов сливались с мокрым асфальтом. Миша догнал Колю и пошел рядом. «Как настроение?» — подошел к ним Олег. «Честно сказать, Я за одну сегодняшнюю ночь совсем разуверился в людях. Что так?»